Глава 7. Третья ночь в детском доме. Каждый раз дед читает перед сном Саше сказки. Говорить со мной о нем отказывается, не понимаю почему. Но любой вопрос о прошлом мальчика наталкивается на молчание. Смартфон в кармане вибрирует. Пятый звонок за сегодня от Ромы. В душе почти отболело после его измены. Хочу забыть нашу свадьбу, как страшный сон. Но разве дадут? Он сильно активизировался в последние дни, не оставляет попыток помириться. Видно, сильно прижал его папочка. Отец разблокировал карты, вижу уведомления в банковском приложении. Все как обычно, вместо извинений решил откупиться. Я не беру его деньги. Мне нужно другое, но он даже не пытается выйти со мной на контакт. Или Тася тщательно следит, чтобы мы не общались. Мысль, что стерва вредит его здоровью, не дает мне покоя. Но сейчас я занимаюсь другим, не менее важным вопросом. Девочка Ксения вышла на охоту. Понимая, что этот поступок может иметь последствия, но что делать? Слышу осторожные шаги. «Дед!» Резко выхожу из тени, когда он появляется в коридоре. Перегораживаю дорогу. «Мы должны поговорить!» Серые глаза темнеют. Родственник хватает меня за локоть, отводит в сторону. «Не здесь», — шепчет, оглядываясь. Не могу понять, чего или кого он боится. Выходим на улицу. Морозный ночной воздух заполняет легкие, но я почти не чувствую холода. Внутри все горит. Молчим, сражаясь взглядами. Не сдаюсь и не отступаю в попытке дойти до конца. Неизвестность хуже любой правды. Кто он? Не выдерживаю первой, хотя давно предположила свой вариант ответа. Голос дрожит. Почему ты приходишь к нему каждый вечер? Дед достает сигарету, мнет в пальцах, но долго не закуривает. В свете уличных фонарей его лицо кажется еще более морщинистым, уставшим. Твой брат. Выдыхает он вместе с клубом дыма. Ожидаемые слова бьют наотмашь. Хватаю за стену, чтобы не упасть. «Мама...» Начинаю говорить и замираю. В горле ком. «Умерла при родах». Дед резко затягивается. Глаза горят злым огнем. «Твой отец даже не приехал на похороны». Ни в одном из моих предположений не было финала со смертью мамы. В глазах темнеет, ногти впиваются в штукатурку. Я столько лет предъявляла претензии мертвой матери. Она никогда не бросила бы меня на отца. Я не бракованная, шепчу на грани сознания. Почему я не знала? Ты не можешь представить, сколько я заработала комплексов, считая себя преданной, ненужной самому родному человеку на свете. Он морщится. Видимо, неприятно осознавать, что был неправ. «Тебе было 12. Бросает окурок, с остервенением давит его каблуком. «Решил, хватит с тебя горя. Пусть хоть в твоей душе Лиза останется живой». Столько истраченных на негативные мысли лет. Я ни разу не была на ее могиле, не положила ни одного цветочка, задыхаюсь от возмущения. Неужели не знал, что дети в разводах родителей винят себя? Нам не дают договорить. Из дверей детдома выходит Елена. Чертыхаюсь. Почему ей не спится? Всякий раз уходит чуть не под утро. Высокие каблуки цокают по бетону. Дед резко обрывает разговор. «Завтра», — шепчет он, отходя в сторону. «Придешь после смены, все расскажу». Елена проходит мимо, бросая на нас подозрительный взгляд. Я стою, прислонившись к стене, и пытаюсь перевести дыхание. Брат. У меня есть брат. И отец. Отец даже не знает. Или знает. Если знает, но не забрал, значит, Саша не от него сын. Возвращаюсь к исходному. Мама изменила отцу. Мысли путаются, в висках стучит кровь, а нужно работать. Детский дом погружен в темную тишину. Делаю обход, захожу в спальню Саши, он тревожно ворочается во сне. Подхожу ближе, внимательно разглядываю его черты. Рыжие волосы и голубые глаза, как у меня и мамы. Нос с легкой горбинкой, как у мамы. Он очень похож на нее. Как я могла не заметить этого сразу? Поправляю его одеяло. Он хватает меня во сне за руку, бормочет что-то невнятное. Сердце сжимается от нежности и желания отвести от него любую беду. Защитить. С трудом справляюсь с волнением. Этот мальчик мамина, а значит, моя кровь. Не позволю, чтобы его отдали фермерам, о которых шепчутся дети. Утро встречаю с тяжелой головой, ноги еле шевелятся. Елена строит сотрудников в холле, бодро отдохнувшая, глаза блестят. Интересно, на каких она препаратах? Стою на полусогнутых, мечтая поскорее добраться до постели и провалиться в сон. «Сегодня комиссия попечительского совета!» Продолжает третировать всех Елена, бросая колючий взгляд в мою сторону. «Особенно новеньким! Вести себя прилично!» «Какого черта?» – мысленно возмущаюсь. «Почему я после ночной смены должна встречать проверяющих?» «Обидно, но молчу. Эта работа мне нужна». Комиссия приезжает к обеду. Среди них снова он, Марк Игоревич Арсентьев, главный спонсор детского дома. «Марк Игоревич, у нас новая няня. Молодая, но ответственная. Дети ее любят». Он узнает меня сразу. Черные глаза сужаются. «Вы уже нас знакомили», — говорит, глядя мне в глаза. Сухо, с долей издевки. «Надеюсь, здесь вы более аккуратны? Работаете без эксцессов?» Елена тут же настораживается. Взгляд холодных глаз становится еще более колючим. «Были проблемы?» — спрашивает она сладким голосом. «Похоже, у Елены серьезные проблемы с памятью. Теперь ее вечная бодрость выглядит по-другому. Она больна или точно под воздействием препаратов?» «Никаких!» — отвечаю резко. «К этому времени я сама уже на грани зомбической истерики. Ничего не соображаю. Руки и ноги еле шевелятся, но ужасно хочу кого-нибудь покусать. Теперь мне есть чем сравнить две работы. Не раздумывая, вернулась бы в официантки». Сверлю его взглядом, призывая молчать. Подействовало. «Это было давно. Простая неловкость в кафе». Отмахивается, хоть смотрит на меня с подозрением. «Видимо, в этом состоянии я обладаю гипнотическими способностями». Марк уходит с группой проверяющих, но я еще долго чувствую спиной его взгляд. Елена подходит перед тем, как собачкой рвануть следом со спонсорами. «Завтра перед сменой зайдите ко мне», — шепчет она, многозначительно добавляя, — «для беседы». Вечером следующего дня несколько раз стучу в дверь, пока не слышу ответ. «Входите!» Елена сидит за столом из темного дерева, перебирает бумаги. Просторный кабинет с портретом президента на стене пахнет дорогими духами и чем-то еще. Неприятным, лекарственным. Невольно кривлюсь. «Ваш испытательный срок закончен», — сообщает она, не удостоив меня взглядом. «Думаю, вы нам не подходите». «Почему?» — сжимая кулаки. «Я хорошо справлялась. Еще утром вы меня хвалили, да и всего 5 смен отработала». «У нас строгие правила», — улыбается змея. «А у вас слишком много вопросов. Мы взяли женщину постарше». «Понимаю, это из-за Саши. Мое излишнее любопытство напрягало. Не понравилось, что уделяю ему много внимания? Тем хуже пахнет история с фермерами. Выхожу на улицу, дед ждет у ворот. Курит. По напряженному лицу видно, он все понял без слов. «Уволили?» Киваю. Слезы душат, сжимая горло. Но я не даю им вырваться наружу. Слишком много чести для Елены. Упираюсь лбом в плечо старика. Досталась ему невезучая родственница. Придется сидеть на его шее, пока буду искать другую работу. «Не переживай так. Пойдем», — говорит дед, гася сигарету. «Все расскажу». Мне плохо до тошноты. Перед глазами все плывет. Нужно подробно расспросить не только о брате, но и о маме. Сначала спать. Мозг не работает. Устала я от унижений. Идем по опустевшим улицам Красносельска. В голове только одна мысль. Как спасти Сашу? Ответа пока нет. Но я найду способ. Обязательно найду.